Глава третья. После торта дед ушел заниматься своими делами, а мы с Лазаревой еще немного поговорили перед тем, как она уехала. Меня интересовал один вопрос насчет конструкта, пробуждение которого она собиралась отметить на вечеринке. Если бы у нас получилось встретиться в запланированное воскресенье, то вопросов было бы больше. Ну а так, мы уже с Борисом были хорошо знакомы. Так что многие из них отпадали за давностью дней. Главным образом меня интересовало, что он такое. Иногда он выглядел слишком разумным для обычного конструкта. «Хороший вопрос, Макс», — ответила она, отхлебнув немного глинтвейна, который дед у меня готовил просто восхитительно. Правда, вместо вина он виноградный сок добавлял. Говорил, что с вином слишком забористый получается. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что он не похож на обычную консервную банку, которой впихнули модель поведения. Мне иногда кажется, что был какой-то человек, и его вдруг превратили в Бориса. Как бы тебе объяснить?» «Да ладно, особо не напрягайся. Не знакома с Борисом», — ответила она и посмотрела на меня поверх кружки. «Ты что думаешь? Я несколько лет ломала голову над вопросом, как его пробудить, и не приехала бы с ним познакомиться?» «А, понятно. Тогда что скажешь?» «Ничего», — она пожала плечами. «Что ты так на меня смотришь? Думал, я знаю ответы на все вопросы в мире? Нет, Максим, к сожалению, не знаю. И насчет Бориса тоже. Сейчас подобных ему никто не создаст. Ты правильно говоришь. Теперь делают жестяные банки с узкой специализацией. Так что школьный конструкт в своем роде уникален. Древняя магия, понимаешь?» «Я думал, с годами магия только развеивается», — припомнил я разговор с Чертковым. «Что-то находим, что-то теряем», — пожала она плечами. «Одно без другого не работает. Может быть, где-то глубоко в школьных архивах и хранится гримуар с полной инструкцией к Борису. Но у меня такого нет. О нем известно только то, что в общем доступе. Он безобидный эксперимент прошлого». Она помолчала, отпила еще немного напитка и добавила. «Но я с тобой согласна, этот парень полон загадок. Думаю, он преподнесет еще не один сюрприз. Кстати, он у меня музыку попросил на Новый год, представляешь?» «Какую музыку?» «Не знаю. Это же Борис. Но я что-нибудь придумаю». «Даже не сомневаюсь, у тебя не заржавеет. Ну а ты сам чем думаешь на каникулах заниматься?» «Хочу в небольшое путешествие отправиться в Подмосковье. Дня на 3-4. Может, чуть больше. Как пойдет, в общем». «Что делать будешь?» «Да так, ничего особенного. Отдыхать, природой любоваться. Кстати, дашь мне завтра оптирадиус до конца каникул?» «На что, в Подмосковье без оптирадиуса никак?» — подмигнула она. «Или ты через него собрался на природу смотреть? Тебе зачем?» «Надо, значит». «Ну, если надо, тогда другое дело». «Дам, конечно. Что за вопрос? Ты только смотри там осторожнее, на природу любуйся. На то я к тебе уже привыкла. Да и вообще, как я без тебя за третьей частью амулета пойду?» «Уже знаешь, где она лежит?» «Пока еще нет. Но кое-какие соображения есть. Там места глухие, так что теперь уже все равно нужно будет ждать, пока снег сойдет. Видел, что за окном творится?» За окном по-прежнему валил снег. Представляю, сколько его за ночь насыпет. Хотя, чего мне беспокоиться? Сегодня только 30-е. Выезжать из Белозерска я собрался не раньше 2 января. Как-нибудь разгребутся к этому времени. «Ну а что там, башня?» — отвлекла меня от размышлений Лазарева. «Лазил к ней еще раз?» «Угу», — кивнул я. «Лазил. Все, как ты и говорила, ничего интересного. Просто башня и все». 2 праздничных дня пролетели незаметно. Особенно 31 декабря. Мне кажется, что я едва успел проснуться и отправиться по делам, как уже пришло время садиться за стол. Между прочим, дел было выше крыши. Для начала мы отправились с дедом в магазин, чтобы докупить всякой всячины. Неожиданно позвонил Жемчужников и спросил, не будем ли мы против, если он к нам нагрянет Новый год встречать. Освободился я лишь к полудню и первым делом поехал к призракам на базу теней, которых уже давно не видел. В кои-то веки они собрались все вместе в одной комнате и проводили время за просмотром телека, рассказывая друг другу, как правильно отмечать Новый год. Они даже гирлянды здесь развесили, надо же, вот кренделя. Понятное дело, что каждый считал свои праздники лучшими. Особенно упорствовал Кастанеда, который был убежден в том, что на его бывшей родине все проходило гораздо веселее. Они переругивались между собой почти 2 часа, все то время, пока я был у них в гостях. Но все равно, это были классные 2 часа. Я практически не участвовал в разговоре, но это не мешало мне получать от него удовольствие. Было полное ощущение того, что я знаю этих ребят не один год. Необычное чувство. Вроде бы не так часто видимся. «Так бывает, когда сражаешься с кем-то плечом к плечу, мой мальчик», — решил просветить меня Дориан в тот момент, когда Серебро отстаивало свой Новый год, покрывая всех отборными ругательствами. «Когда это происходит, люди очень быстро сближаются между собой». «Что-то в этом было. Возможно, так оно и есть. Никогда не думал над этим». Но после этого я заскочил в мастерскую к Лазаревой, которая даже 31-го торчала на работе и корпела над каким-то очень срочным заказом. Времени у нее не было совсем, поэтому мы с ней толком и не разговаривали. Я забрал обещанный оптирадиус, а она еще раз пожелала мне быть осторожнее, если что, сразу звонить ей. Маленький Белозерск в этот день был похож на растревоженный муравейник, так что передвигаться по городу было крайне затруднительно. Пробки, снег, суета. Что говорить, если от Морока я до своего дома добирался на такси около часа, хотя обычно на это уходило не больше 20 минут. Так что к тому времени, когда я оказался дома, уже было 5 часов вечера. Но дед к этому времени уже управился. Оставалось только поставить мясо в духовку, и все было готово к приходу дяди Игната, которого мы ждали к 6 часам вечера. Вот только к 6 он не пришел. На звонки не отвечал. Мы уже начали волноваться, как бы с ним ничего не случилось в дороге по такой погоде. Дед сказал, что он из Москвы к нам сейчас едет, так что было о чем переживать. Жемчужников появился лишь к 9:30. Взволнованный, радостный, весь в снегу и с непривычно красным лицом с морозца. В руках у него был шоколадный торт, а в руке сумка. «Вот, смотрите, что достал!» — прошипел он, демонстрируя нам тортик. «Последний выбил. Твой любимый, Макс. Между прочим, мне за него чуть голову не снесли. Но и суета». «Спасибо, дядя Игнат», — сказал я, принимая подарок. «Нарышкины в Сочи укатили. А я думаю, чего одному сидеть? Новогодняя ночь все-таки. Так что вот решил к вам рвануть», — сказал он, пока дед помогал ему снять пальто. «Примите?» «А то», — рассмеялся я. «Проходите, дядя Игнат, мясо уже 2 раза подогревали». Он улыбнулся, посмотрел на моего деда и похлопал себя по груди. «Все со мной, Тимофей Игоревич, как и обещал. Пришлось Голицыну за помощью обращаться. Их-то в магазине не купишь. Еще и 2 сразу же нужно было. Целое дело, я вам скажу». «О, вот и прекрасно», — ответил дед. «Самое главное, что все получилось. Прошу к столу, барон». «Как вкусно пахнет в этом доме. 2 дня ничего не ел толком», — сказал Жемчужников, шумом вдыхая царящие в доме ароматы. «Что за мясо? Говядина?» «Ошибаешься, Игнатий. Баранья нога», — ответил дед. «Достали по случаю хорош...» «О, вообще прекрасно!» Барон плюхнулся в кресло и вытер пот со лба. «Но, блин, помотался я за эти дни». «Ждите, я сейчас», — сказал дед и ушел на кухню, откуда вскоре раздался характерный звук открывающейся духовой печи. Вскоре он вернулся с огромным блюдом, на котором лежала запеченная нога, обложенная картофелем. «Ну вот и главное, гостья пожаловала!» Он поставил блюдо на стол, где для него заранее освободили место, и снял кухонную рукавицу. «Ну, ты смотри, даже коты пожаловали!» На самом деле пират с Фаустом давно уже в столовой околачивались. Первый надеялся чем-нибудь поживиться, а второй все время пытался его загрызть. В результате, с периодичностью каждые 10 минут, оба начинали кататься по полу клубком, врезаясь в мебель и шатая стол. «Ну, коты, что с них взять?» «Неда, мне уже слюни текут!» Не выдержал я, глядя на сочную баранину и размышляя, какой бы кусок повкуснее себе отчикать. «Давай начинать!» «Погоди, Максим, сначала подарки!» — осадил меня дед. «Это мне утром пластинку подарил, а теперь моя очередь!» Это дед говорил про мой подарок, который я для него купил в одном интересном магазинчике. Третий альбом Led Zeppelin в оригинальном издании. Он любил всякие такие штуки коллекционировать. «Я бы даже сказал, не моя, а наша», — продолжил тем временем дед. «Это тебе от меня и от Игнатия подарок будет. На Новый год и на день рождения сразу». «Тот еще господин Голицын на руку приложил», — добавил Жемчужников. «Без него никак не вышло бы эту штуку достать. Так что держи, Максим». Он вытащил из кармана пиджака какой-то браслет и передал его мне. Обычный браслет из белого металла, ничем не примечательный на первый взгляд. Разве что кроваво-красный камень на нем размером с небольшую вишенку. «Этот артефакт называется вампир», — сказал дядя Игнат в ответ на мой вопросительный взгляд. «Вы с Ляшкой нас порядком напугали в тот раз, когда нашли руны смерти на дверях своих комнат. Поэтому мы тут все вместе посоветовались и решили сделать вам с княжичем одинаковые подарки». «Чтобы никому обидно не было», — подмигнул мне дед. «Для чего он нужен?» — спросил я и надел браслет. «Кстати, нормально так смотрится». «Этот артефакт питается магической энергией и может ее накапливать», — ответил Жемчужников. «Но вот, к примеру, если говорить о тех самых рунах, снять их — дело рискованное даже для меня. 7 потов сойдет, пока с ним справишься. А вот этим артефактом ты бы мог просто уничтожить эту руну, приказав вампиру ее выпить. Он бы просто ее выпил, понимаешь? Руна — это же магическая энергия в чистом виде». «Как это приказал бы?» — удивился я. «Вот так?» — прошипел он в ответ и улыбнулся. «Он может забирать ее по твоему приказу, а потом отдавать ее тебе. Этот камень называется кровавик, и на него можно настраиваться, чтобы иметь возможность давать ему указания. Я тебе потом покажу, как это делается. Пока пусть он побудет у тебя на руке и немного привыкнет. Так даже будет лучше». «Кровавик. Я слышал об этом камне. Они были безумно дорогими и очень редкими. Их использовали артефакторы в своей работе. Теперь я понял, о чем говорил дядя Игнат, когда упоминал Голицына. Такие камешки сложно достать». «У меня таких дома был целый ларец», — сказал мне Дорян. «Меня ими снабжали родственники Хорнборна. Хорошие камешки, нечего сказать. Но бывают и получше. Вот, например, гармалин». «Какой еще гармалин, Мор? Что ты там опять выдумываешь?» — спросил я, с интересом рассматривая свой подарок. «В твоем мире такого нет. Он раз в 100 помощнее этого твоего кровавика, если его в артефактах использовать. И красивее уже в 100 раз. Это как минимум». «Врешь, небось, как всегда». «Это, наверное, очень дорого?» — спросил я и посмотрел на деда. «Не дороже тебя!» — смутился он и взял в руки нож с вилкой. «Ну что сидим? До Нового года 2 часа осталось, а мы еще даже по кусочку не съели. Приступаем, господа!» И мы приступили. 2 января рано утром я, как и планировал, выехал в Подмосковье. Точнее, мы. На этот раз в путешествие вместе со мной отправился и Корвин. Ну а как иначе? Попробовал бы я его с собой не взять. Правда, пришлось посадить его в специальную клетку, иначе нас бы просто никуда не пустили. Но он это стерпел. Возмущенно покаркал для приличия, но после того, как я ему сказал, что если не так, то он останется дома. Успокоился. Деду я сказал, что поеду в гости к Нарышкину, а заодно заскочу к родителям на один день. Я обещал матери приехать, когда она звонила, чтобы поздравить меня с днем рождения. Я так и сделал. Почти. Сразу по приезду в Москву поселился в гостинице по родовому перстню и решил, что первым делом я поеду на разведку в Подмосковье. В то самое место, где, по моим расчетам, должно было находиться нужное мне место. На этот раз все было проще. В отличие от заставы у Черного ручья, где лежала первая часть амулета, вторую точку я нашел сам через интернет. Оказалось, что это даже не секретное место, и если посмотреть на подробную карту Подмосковья, то выяснится, что там находится мраморная часовня. По легенде, ее устанавливали в дань памяти малолетнего московского князя Михаила, который вроде бы как был убит там выкравшими его предателями. Я особо не вникал, но что-то такое. К чему мне лишние подробности, если они к делу не относятся? Главное, что где-то там вторая часть вороньего амулета. Взяв все свои артефакты и металлический чемоданчик с броней, я вызвал такси и просто сказал, куда мне нужно. Вот так все просто. Таксист даже не уточнил ничего. Сразу понял, о каком месте я говорю. Правда, на середине пути решил спросить, зачем мне понадобилось в эту часовню и почему я еду с вороном. Пришлось ему сказать, как есть. Не его это ума дело. После этого он замолчал до самого конца пути, что меня вполне устраивало. Мраморная часовня находилась в километрах в 15 от Воскресенска. Мы ехали по хорошей ровной дороге почти до самого конца, и когда оставалось что-то около километра, она вдруг закончилась небольшой парковкой, от которой уходили ступеньки вверх. Дорожка со всех сторон была окружена заснеженными деревьями. «Все, парень, здесь конечно», — сказал таксист. «Дальше пешком по ступенькам, вон они, видишь?» «Вижу», — ответил я, расплачиваясь за проезд. «Далеко идти?» «Понятия не имею. Я там не был никогда», — ответил он и ухмыльнулся. «Мне эти часовни всякие да лампочки. Я таксист, а не экскурсовод». «Понял, спасибо», — сказал я, затем открыл дверь и начал выбираться из машины. «Всего вам доброго». «Угу, и тебе не хворать». Он уехал, а я остался на парковке совсем один. Кроме меня здесь был еще какой-то микроавтобус, который больше походил на огромный сугроб. Наверное, давно здесь стоит. В этот момент Корвин засуетился и запрыгал по клетке, да так, что чуть не выбил у меня ее из рук. Я поставил клетку на снег, аккуратно вытащил его оттуда, чтобы он не поранился, и отпустил. Он несколько раз подпрыгнул на снегу, посмотрел по сторонам и улетел. «Ну что, Дориан, потопали?» — сказал я, осматриваясь вокруг. «Нужно поторапливаться, пока еще совсем не стемнело». «Давай, мой мальчик, шевели ногами. Мне кажется, мы с тобой правильно приехали. Чувствуешь?» Я чувствовал. Причем довольно сильно. Где-то недалеко был очень мощный источник магической энергии, и теперь нужно было его найти. «Как думаешь, Мор, может быть, это в часовне?» — спросил я, начиная подниматься по лестнице. «Понятия не имею. Я ведь темный маг, а не экскурсовод». «Очень смешно». Ступеньки уходили вверх все круче и круче. Причем ступеньки сами по себе были очень неудобные. Высокие такие, как будто их для баскетболистов строили. Я шел и шел, а они все не заканчивались, какие-то бесконечные. Странное дело. Снизу это было похоже на небольшой холм, а когда идешь, как на высокую гору поднимаешься. Наконец появилась небольшая площадка с заснеженной лавочкой, на которой можно было немного передохнуть. Я плюхнулся прямо на снег и поставил рядом с собой клетку. Тяжелая зараза. Нужно ее здесь пока оставить, а на обратном пути заберу. Кому она нужна? Здесь, кроме меня, наверное, и нет никого. Ну, разве что там, наверху, в самой часовне. Но туда еще дойти нужно. Как думаешь, Дориан, эта площадка означает, что мы прошли половину пути? Что-то я уже устал, — пожаловался я своему другу. Кар-кар-кар-кар! Блин, прямо над головой. Я аж подпрыгнул вместе со своим чемоданчиком. Корвин, чтоб ты всрался! Ты меня точно заикой сделаешь! Чего разорался? В этот момент ворон спланировал вниз и немного попрыгал передо мной, а затем потопал между кустами в сторону от ступенек. «Ты хочешь сказать нам туда?» «Карр!» — услышал я откуда-то из-за деревьев. «Ну, как скажешь. Туда, значит, туда». Я встал и пошел следом за Корвином, пробираясь между густыми кустами. «Блин, зараза! Как же все заросло-то!» «Макс, ты ничего не забыл?» — неожиданно спросил Ториан. «Не понял». «Клетку-то оставь. Зачем ты ее с собой прешь?» «А, ну да, точно».